Игорь Игнатович распорядился установить еще несколько целей для демонстрации. Следом, также бесшумно и быстро, были уничтожены несколько бочек и макет танка. Что насчет миниатюризации? Академик Сулейменов занимается этим вопросом. Он считает, что можно сложные схемы ритуала поместить в интегральные микросхемы. А нынешний размер тепловеза обусловлен тем, что там лежит множество пластин, которые необходимо между собой совместить для определения дистанции и мощности. Это все, мы смогли достичь только этого. К сожалению, мы не знаем, как обойти запрет схемы Горшкова. Схема Горшкова, да, так названа изначальная схема, которую изучают, но мы не смогли обойти запрет. Любое изменение приводит к тому, что тепло не выделяется, вне зависимости от поданного тока. Что с субстанцией, которой была создана первая схема, изучается, пока мы можем сказать, что это осадочная порода, что не встречается на Земле. Повторить не получается, наши химики уже передали разработку в специальный отдел НИИЧАВА в другом конце Союза. Выходит, если объект без воды, то он не нагреется, проговорил себе под нос Романенко, поглаживая идеально выбритый подбородок. Товарищ Гагидзе сейчас работает в области интеграции схемы Горшкова в другие договоры, так как заметил, что если убрать некоторые линии и добавить другие, то получится стандартный договор обращения к духу огня, который использовали волшебники из его краев на протяжении тысячелетий. Понятно, понятно, вы хотя бы выяснили фундаментальный принцип работы? Нет, товарищ Романенко, печально покачал головой товарищ Парасальченко. Мы не смогли постичь фундаментальных принципов работы преобразователя. Преобразователя? Да, наши лучшие специалисты по Волдогу уверены окончательно и полностью, и клянутся съесть свои шинели, товарищ Парасальченко подавился следующей фразой под пристальным взглядом Романенко. Поэтому объект получил код «преобразователь», и что он преобразовывает? Тут теории расходятся, я сторонник токарей. Товарищ Парасальченко, Романенко сжал двумя пальцами переносицу и зажмурился на секунду. «Я понимаю, что вам здесь всем предельно скучно и даже ни с кем поговорить. Я понимаю, что вы придумываете свой внутренний фольклор, но он мне непонятен. Выражайтесь предельно ясно, вам ясно?» «Так точно, товарищ Романенко. Долговики объясняют работу преобразователя, как договор с неизвестным нам существом иной формы бытия. И что не так, все волдоги так работают». Да, но мы разобрали преобразователь на множество линий и так не смогли найти их сочетание, которое было бы именем. А зная имя, мы могли бы обратиться и заключить договор самостоятельно. Вот они и подбирают. Еще теории. Есть теория тока, которая мне нравится, нас называют токарями. Суть в том, что преобразователь превращает электрический ток в тепло. И в чем здесь проблема? По замерам приборов, вне зависимости от размера выходящего тепла, всегда тратится четкая мощность в течение константного времени. Тогда почему ее еще исследуют? Зачем-то же гене понадобилась батарейка из ваших часов, значит здесь не все так просто. Это все теории? Нет, есть еще нулевики. Но они вам не нравятся, судя по вашему выражению лица. Посудите сами, товарищ Романенко, это же бред. Они утверждают, что существует поле или среда, наполненная нулевой энергией. При этом среда или поле необнаружимы для современных приборов и абсолютно инертные к любому материальному воздействию. И именно эту энергию преобразователи переводят в тепло. Это же 17 век с его эфиром. Очевидный бред. Если такая среда действительно существует, я съем свою лисью шапку с майонезом. Товарищ Романенко тяжело вздохнул и покачал головой. Надо им продуктов нормальных завести, что ли, или колец каких-то жевательных, как для собак. Подумал генсек. Великобритания, Шотландия, школа чародейства и волшебства Хогвартс, Артур Мэнсфилд. Уже начало октября и Гарри тащит нас с Эрни в клуб изучения продвинутых зелий. Поглядел на себя сегодня в зеркале, вот какой из меня целитель, я и крови никогда не видел, а Эрни рассказывал, что трупы резал с мамой в подвале. Нет, эти волшебники однозначно сумасшедшие, вот какая нормальная мама будет такое с сыном делать, вот у Гарри нормальная мама. Они вместе вяжут, в саду вместе работают, маникюр делают. Гарри недавно и мне предложил сделать, не девчачий, а мужицкий, какой себе делает. А я уже убедился, что все, что делает Гарри, однозначно мужицкое. Хотя, если послушать гриффиндорцев, то они убеждены, что настоящие мужчины только у них учатся, но это мы еще посмотрим. И папа у Гарри нормальный, на охоту ходит, машину вместе чинит. А еще я узнал недавно, что Гарри сирота, а его нормальные папа и мама – приемные. А еще у него куча других родственников, которым он – как родной. Потом я узнал, что он никакой не Поттер, а Дженнингс, а Поттер он, потому что какая-то политика и все его так называют, потому что, ох, опять забыл это слово. Отношения Гарри и Эрни для меня остаются загадкой. Если верить Эрни, то Гарри жил у него когда-то в детстве, а потом уехал, а потом приехал опять. Они тогда с папой Эрни закрылись в библиотеке и никого не пускали, занимались какими-то исследованиями. А потом папа Эрни поехал с Гарри в Стоунхендж, и с тех пор у них живет котик Винхард, его Эрни с собой привез. Только пугливый какой-то, вечно прячется, когда его хотят с Гарри познакомить. А папа Эрни вскоре вслед за Гарри уехал и теперь ездит по всему миру, изучает медицину, только открытки присылает и бандерольки. Эрни говорит, что его папа поклялся, что не вернется в земли Британии, пока не станет магистром-целителем. А в мире волшебства клятвы не пустой звук. Меня просветили, что надо следить, о чем говорю и думаю. Я пришел к выводу, что Эрни и Гарри не так часто виделись. Тогда непонятно, почему Эрни бывает сидит, смотрит на Гарри и тяжело вздыхает, а иногда думает о чем-то, смотря на него, причем так сосредоточенно, что учителя не слышит. Его уже наказали один раз за это. Но самое интересное, что он прячется от Гарри, а когда Гарри нас находит, то Эрни весь краснеет, начинает заикаться, ведет себя странно, на месте крутится, руки зачем-то прячет. Может, потому что у них Гарри знаменитость, а для меня он просто Гарри. Вот, если бы со мной леди Диана или принц Гарри заговорил, я бы тоже нервничал, как Эрни. Я и Эрни дружим с шестикурсницами, Аделаидой, Жанной, Бетти и Ирис, а еще с четверокурсниками Хансом и Марком. Они нас познакомили с Людмилой, Эбигейл и Джейн с третьего курса, с которыми они дружат, когда те только на первый попали, а те в свою очередь познакомили. В общем, у нас тут дружный дом Хаффлпафф, только как-то вышло, что с сокурсниками только на уроках общаемся, и то не очень, так как сидим мы с Эрни вместе. Ханна вечно со Сьюзен Боунс, Джастином Эрмой, Сьюзен Старлайт, Майклом и Джеком чем-то занимаются. Клаус и Джон Бигл спортсмены, и дальше своего сокета ничего не видит. Джон Торн и Алиса, обрученные, и больше времени проводят с семкурсниками, вместе с братом Алисы. И так со всеми, но зато мы с Эрни вписались в компанию шестикурсниц, только нам теперь еще в театре выступать, и мне почему-то из котла одни женские роли выпадают. А они дразнятся, говорят, что мне очень идет платье. Да, вы что, я же мальчик. Вот. Так что я про поведение Эрни сначала спросил у подружек, но они только захихикали и ничего не объяснили. Потом я пошел к семикурсникам, те сказали, что на курсе третьем-четвертом я сам все пойму, а мне надо сейчас, так что мне просто дали щелбан и сказали не приставать. Я уже решил идти к профессору Спраут, матушкой Помоной, я так и не заставил себя ее называть. Как меня остановила Ханна, которая сказала, чтобы один я к ней не ходил, всегда в компании. Почему, не объяснила, какие-то их чистокровные заморочки. Но Ханна мне тоже не помогла разобраться. Я решил обратиться к Эрни, но он только лицо красное закрывал ладонями и ничего не сказал внятное, только бубнил себе под нос. Может, болезнь какая-то волшебная. Я обратился к профессору Ларри за советом. Вдруг Гарри проклял Эрни или это злющая Паркинсон, смотрит иногда на меня так, что в холод кидает. А профессор Ларри мне 5 кругов дал профилактических, чтобы не думал о всякой ерунде. Какая же ерунда, если это здоровье друга? Ну, этим гриффиндорцам не понять, что значит настоящий друг. А Эрни мне другом стал настоящим, не то, что Джастин, который меня педрилой назвал. Надо будет потом узнать, что это за зверь волшебный такой. А вот с Гарри вначале как-то не сложилось. Сначала я думал, он сын каких-то знаменитостей, как Сьюзен Боунс, чья тетя работает в министерстве на должности главного прокурора, как я понял. Но потом я узнал, что Гарри сирота, его родителей убил Волдеморт, который хотел захватить власть. Я сначала испугался, но Ханс объяснил, что такого хватает и в нашем, магловском мире. Только вот Гарри его победил, и теперь пока у нас есть Гарри, нам не о чем беспокоиться. Стоило мне поговорить с Гарри, как я понял, что он нормальный парень, не без заморочек, он же волшебник, у всех волшебников есть свои заморочки, как мне сказали, правда, я еще не понял, какая у меня. Вот смотрю на себя в зеркало и не понимаю, какая у меня причуда, Нормальный же мальчик. Длинные ресницы, гладкая кожа, длинные волосы. Сколько вон парней ходит с длинными волосами в Хогвартсе. Губки нормальные, а ротик чуть приоткрыт. Так у меня гайморит хронический, вот и дышу ртом. И чего хихикают над моим внешним видом, не пойму. А Гарри даже не засмеялся и сказал, что я отлично выгляжу, только мясо надо поднабрать. Вот я с ним согласен, а то действительно худенький какой-то, надо быть настоящим мужиком, как Невилл или Грегори. Гарри, правда, сказал, что получится только, как у него. Поэтому я сначала сунулся в волейбол, но оказалось, что у нас только женская команда и на какой тогда Гарри волейбол ходит. На баскетбол уже сам не захотел, зато записался на легкую атлетику, буду бегать, вот. Правда, Гарри в бассейн ходит вместо бега, но у него и так дел хватает. Я когда узнал, в сколько кружков он записался, то удивился, как он успевает, так еще, и эссе успевает написать и рефераты дополнительные, и для профессора Спраут что-то в ее лаборатории делает, и на меня сэр не время находит. А если где помощь его нужна, так сразу помогает. Гарри всем в пример ставит, настолько он работящий и везде успевает. Вот и я думаю, что надо с него пример брать. Станем настоящими братанами по жизни, как в фильме было. Только он мне не помог разобраться в их отношениях с Эрни. Вместо ответа, поглядел на меня хитро, еще улыбнулся как-то странно, и спросил, а ты уже целовался с девочкой? Конечно, нет, тьфу, гадость, противно же, меня как-то кузина поцеловала, слюнями накормила, гадость какая-то, б. А Гарри в ответ мне голову задурил, что я забыл, о чем мы говорили в начале. Это он умеет, голову дурить. А вообще, Гарри мне нравится, как братан, конечно же, он же не девочка, и я не девочка. Хочется быть как он, смелым, красивым, сложенным спортивно, таким же работящим, уметь чайник доставать из ниоткуда и варить такой вкусный чай. Знать все-все на свете и уметь разбираться в том, что не знаешь. Вот спросишь Гарри о чем-то, он сразу ответит, или найдет в какой книге прочитать за это. И надо посмотреть, как он с девочками говорит, а то Эбби бывает на него смотрит и губу покусывает. И недавно сказала, что хотела бы, чтобы Гарри прокатил ее на своем жеребце. Не знал, что у Гарри конь есть. Вот мы и на втором уровне подземелья, куда нас, держа за ручку, привел Гарри. Пока мы шли, Гарри рассказал, что тут раньше был хирургический театр, где его предки проводили вивисекции, а студенты могли наблюдать за работой целителей. Но теперь помещение отошло клубу, в центре стоит котел, в котором варит профессор Снейп, а остальные повторяют за его работой. Или кто-то из старших учеников, кто уже варил подобное зелье. Стоило Гарри открыть дверь, как в него что-то полетело, я не успел разобрать что, но Гарри успешно уклонился. Это оказалась бутылочка с зельем, которая разбилась о дверной косяк и теперь все пролилось на пол. «Что это такое?» – прокричал профессор Снейп, чье лицо исказилось гримасой гнева. Я испугался, коленки чуть не застучали. Я хотел спрятаться за спиной Гарри, но там уже прятался Эрни и ручкой ухватился за мантию Гарри. Я бочком хотел отойти, но Гарри держал меня за ладошку и мне стало как-то спокойней. А вот Гарри даже в лице не изменился, все так же улыбаясь, отпустил руку Эрни и наклонился к потеку, после чего набрал на палец зелье и слизнул. Задумавшись, он покрутил зелье во рту, после чего сплюнул. Очищающее кожу зелье, скорее всего, кто-то из перваков варил зелье от прыщей вашей модификации. Спокойным голосом ответил Гарри. Отличная оценка зелья, Поттер, в следующий раз в вас кину каким-то ядом. Какую оценку, по вашему мнению, заслуживает такое зелье? Гарри приложил пальчик к губам и стал стучать им, обратив глаза к потолку. Он всегда так делает, когда думает или пытается всем показать, что думает. Я еще слабо в его мимике разбираюсь, но настанет час, когда мы с братаном будем без слов друг друга понимать. Учитывая, что ферментация не выдержана, зелье передержали на огне, от этого оно будет недолговечным, но в целом, если могловоспитанный, то во, а если чистокровный, то у. А теперь посмотрите на наклейку, выплюнул сквозь зубы профессор Снейп. Гарри нагнулся и поднял этикетку, что была на бутылочке. Ау, а я угадал, ты идешь со мной к директору, надеюсь, ты это тоже угадал, а вот этого нет, почему, у директора узнаешь. Профессор Снейп схватил Гарри за шкирку и поволок за собой, и только сейчас заметил меня с Эрни. Это еще что, это Эрни и Артур, они будут со мной в клубе, заметил спокойно Гарри, повиснув на руке профессора. Профессор Снейп выдернул наши бланки и осмотрел внимательно в свете ламп, что горели в хирургическом театре. «Мистер Андерсон, занесите их в журнал, там каталоги, выберите программу на год, только без криков, пока я тут с этим разбираюсь». Профессор Снейп встряхнул Гарри в руке. Гарри просто болтался, ослабив ноги, чтобы максимально неудобно было его тащить к директору. Но профессор Снейп держал его одной вытянутой рукой и не замечал веса Гарри. «Интересно, насколько сильный профессор Снейп, миссис Оконнер?» «Я еще мисс Уизли, профессор», — ответила девочка с пышными, вьющимися волосами, которые убрала под косынку, и, судя по канту мантии, была с Гриффиндора. «Вы же приглашали меня на свадьбу в сентябре?» «Да, но в следующем году вы, кстати, будете?» «Нет, конечно, делать мне больше нечего». Наши бланки забрал семикурсник со Слизерина, а профессор поволок Гарри в кабинет директора. К нам нагнулась мисс Уизли и посмотрела своими большими зелеными глазами. «Привет, мальчики, я Маргарет, добро пожаловать к нам в клуб». Маргарет взяла нас за ручки и повела внутрь. У профессора с ней покрутой характер, но на самом деле он очень чуткий. Правда, если у вас есть талант к зельям, остальные ему мало интересны. «А как узнать, есть у тебя талант или нет?» — спросил Эрни. Судя по всему, он хотел быстрее получить ответ «нет» и уйти отсюда. «Вот вы читали учебник с Локхарна о подготовке к варке зелий?» «Да, мне Гарри дал, я еще не весь прочел. Я не умею, как Гарри, быстро читать, но он обещал дать книгу и по скорочтению. А мне мама дала почитать, когда мы с ней начали зелья варить», — пробубнил под нос себе Эрни. «Вот видите, уже талант показался. Пойдемте, я проверю ваши знания по технике безопасности». «Хорошо, мисс Уизли». «Ладно, тебе Эрни, тебя же Эрни зовут, зови меня Маргарет. Но по имени можно только друзей называть, а мы с вами только сейчас познакомились». Мисс Уизли отпустила наши руки и повернулась, уперев руки в боки и осматривая нас сверху вниз. «А, хаффлпаффские заморочки, все с вами ясно». Понимающе покивала головой мисс Уизли. «Северус Снейп, профессор Хогвартса. Я, конечно, мародер и горжусь этим, знаю многое о проказах, шалостях и шутках, но гаденыш перешел всякие границы. Я понимаю тонкости иронии, можно было изменить цвет или консистенцию зелья, добавить какой-то эффект дополнительный. А гаденыш не только узнал свой флакон, так еще и четко расписал, что конкретно он нарушил при варке, при этом умудрился сделать так, что зелье работало слабо, на уровне проходной оценки, так еще по методическому пособию сверился с побочками. И злюсь я не от того, что он сварил гениальное зелье, настолько тонкое, что хоть завтра веди его на аттестацию великого мастера. Злюсь я потому, что не знаю, как это оценить, тут идеально не подойдет, тут нужная какая-то альтернативная система оценивания. Ладно, я понимаю, выпендреж, все же он Поттер, но зачем так? Мог просто сварить на идеально, это куда проще, чем производить такие аккуратные изменения в зелье. Я на секунду остановился и поглядел на Гарри. Интересно, а я смог бы так сварить? Надо будет попробовать. А пока надо разобраться и вправить мозги мелкому. Да, тут половине людей надо мозги вправить. Это и Паркинсон, Гринграсс, ладно бы только малолетки за ним волочились, так еще и его староста поглядывает. Ладно, плевать на нее, она выпустится через 3 года. Но за ним почему-то стала волочиться Аврора, незатейливо меня на чай приглашает, интересуется детством Гарри, вроде как бы чисто случайно. И это только те, кого я заметил. А сколько я пропустил, надо будет на бутылочку к Трелле не зайти, она дока в этих делах. А я как дурак за Спраут больше всего волновался, а она его в упор не замечает, так еще недавно начала подкалывать, что он ее лабораторию в клуб свидания имени Горация Слокхарна превратил и мне регалии надо отдать. Размечталась, пока не восстановил клуб мародеров, не видать ему регалий. «Миндальное мороженое», — выдал я пароль стражу. «Сейчас посмотрим, что скажет директор на его выходки». Я втолкнул Гарри в кабинет, а то гад на руке повис, если бы не тренировки в Цигуне, то хуй там бы дотащил его. «Но ничего, еще поборемся. Привет, дедушка». Как ни в чем не бывало, заявил наглец и начал подбираться к креслу у камина. «Мистер Поттер, вам разве разрешили садиться?» Гарри лишь повздыхал и стал ровно перед столом Дамблдора. «Да он издевается. Альбус, ты только погляди на него, специально испортил свое зелье, чтобы получить заниженную оценку». Альбус отложил в сторону бумаги, которые изучал, положил руки на стол и сердито поглядел на него из-под очков половинок. «Гарри, что ты можешь сказать в свое оправдание?» «Ну», — протянул Гарри, поведя плечами. «Вы знаете, что такое авангард, передовая часть войска?» — спросил я. «Только при чем тут это?» «Я думаю, что Гарри имеет в виду авангард в искусстве». «Нашелся Альбус». Гарри указал на него пальцем. «Его и имею. Потрудись объяснить подробней». Прошипел я ему в лицо, пристально смотря в глаза. «Природный экклюмент, как это бесит, с другими трудными подростками куда проще. Взглянул на поверхность и уже знаешь, чего ждать. А тут черная комната, в которой надо искать черную кошку и не факт, что она там есть. Смотрите, профессор Снейп, вы типичный представитель классицизма, есть жесткие каноны, к которым вы стремитесь и обязаны с точностью выполнять. А авангард – это, когда ты умеешь делать хорошо, но специально делаешь плохо. Так вот, я авангардист от зелий». Я смог только зарычать на его утверждение, причем гаденыш стоит словно ни в чем не виноват. «Но ты можешь сварить идеальное зелье, зачем выебываешь лишний раз? Это сделать куда проще, чем заморачиваться с посредственным приготовлением. Это же надо точно выверить все изменения, чтобы добиться нужных побочек». Я не сдержался и начал ходить из стороны в сторону, обильно жестикулируя. «Да, Гарри, я с Северусом очень обеспокоен твоим поведением и не только мы». Заходила профессор Синистра, заносила твой реферат со вступительным словом, который был выполнен идеально, а следом твою недавнюю работу, которая, скажем мягко, еле-еле дотягивает до выше ожидаемого. «Хмм, странно, я старался подогнать под удовлетворительно». «Объяснись». «А что объяснять?» — развел Гарри руками. «У меня есть имидж, которому я обязан соответствовать». «А разве твой имидж не идеальный студент?» — вкратчиво поинтересовался Альбус. «Да, изначально я метил на него, но оказалось, что из-за того, что меня ограничивали в изучении всего волшебного, я не могу вытянуть волшебные предметы на идеально. Поэтому я создаю имидж народного героя, который кровь и плоть от народа, а для этого мне нужны средние оценки». «Гарри, нет ничего плохого в том, что у тебя будут как идеальные оценки, так и средние оценки», — начал объяснять Альбус. «Когда я учился в Хогвартсе, у меня было лишь две идеальные оценки». «Да, ну», — удивился Гарри, поглядев на Альбуса глазами по секлю каждый. «Представь себе, даже у меня не было идеально по зельям на протяжении всего обучения. Я начал на пятом курсе набирать высокие оценки», — объяснил я Гарри. «И мне зелья слабо давались. Даже сейчас, я предпочту поручить сварить зелье Северусу, чем становиться к котлу самостоятельно. Старик, конечно, передергивает, к котлу он не становится, так как сильно занят другими вопросами. Я его понимаю, принцип общего блага, все такое. Но зелье я варю явно лучше него, зато он решает все проблемы с трансфигурацией, словно фисташки щелкает. Так что нет ничего плохого в том, что у тебя идеально будет только в нескольких областях. Может, я бы и согласился, но на идеально я не могу вытянуть только три предмета». Тут уже я удивленно поглядел на него, хотя я даже догадываюсь какие. С гербологией его Спраут сняла специально, ведь как она выразилась: «Он фермер, а не герболог. Мне страшно смотреть на его рационализм и прагматизм в выращивании растений. Им нужна любовь, а не фермер. Поэтому пусть займется чем-то подальше от моих оранжерей». «О каких предметах речь, Гарри?» — спросил мягко Альбус, включая своего доброго дедушку. «В первую очередь трансфигурация. И что с ней не так, я ее не понимаю, особенно момент с добавочным объемом, который считают массой, молекулярной структурой». Альбус поднял ладонь, останавливая Гарри. «Гарри, это области мастеров трансфигурации, тебе достаточно знать формулы и активаторы. В этом и трудности, профессор, без понимания фундаментальных принципов, у меня ничего не выходит. Вот смотрите, обычные чары дополненного объема». Малец взял пресс-папье со стола Альбуса и положил его на кофейный столик, после чего провел идеальных взмах и повторил со всеми ударениями формулу. И ничего не произошло. Я аж попросил его повторить, и снова ничего не вышло. «Видите, не расширяется». Альбус подошел к пресс-папье и провел трансфигурацию, пресс-папье удлинилось. «Хм», — задумчиво произнес Альбус. «Гарри, ты понимаешь, что трансфигурации – это больше чувства и фантазия?» «Да, понимаю, у мисс Уотерс получается, у меня нет. И фантазия не помогает, так как я не понимаю, откуда и куда девается объем, почему его называют массой, когда массы нет. Про структуру». Альбус снова взмахом ладони прервал Гарри. Понятно, в чем еще проблемы, чары. Тут уже удивились мы оба с Альбусом. Обычно, если у первогодки не получалась трансфигурация, у него была компенсация в чарах, и наоборот, даже палочки Алливандер подбирал соответствующие. У Гарри была типичная палочка для чар, вот смотрите, идеальный взмах Левиаса и ударение поставил правильно, и ничего не происходит. У меня даже перо не поднимается, возмутился Гарри, тут я бы возмутился, ведь все правильно, идеально, как такое может быть. Я на всякий случай проверил, нет, у меня Левиаса работает, спокойно три кресла поднял. Что за херня? Альбус покачал своей косматой головой и закусил губы, явно о чем-то задумавшись. Это странно, обычно такое не должно происходить. А я о чем? Возмутился Гарри. Это вы виноваты, надо было мне палочку дать куда как раньше. Гарри, тише. 11 лет самый крайний срок, когда дают волшебнику его палочку, давать раньше может быть опасно. Для самого волшебника, нравоучительным тоном пояснил Альбус. Но лорд Паркинсон давал мне палочку. Он давал тебе чужую палочку, пояснил Альбус, склонившись над Гарри и добавил что-то на русском. Эх, надо было учить этот язык, вообще ничего не понял из того, что он сказал. Гарри в ответ только насупился. Интересно, стоит ли ему говорить, что мы знаем о том, что он играет, или пусть пыжится дальше. Гарри, ты у нас необычный случай. «Мы давно с этим смирились. Ты, вроде, говорил о трех проблемах», — развил Альбус мысль. «Третья проблема — проклятие, ни одно не выходит». Повисла неловкая тишина. «Гарри, проклятия не изучаются в Хогвартсе, только противодействие им. Это понятно, им противодействуют чарами или трансфигурацией, но не может быть, чтобы у волшебника не было ни одного проклятия, которым он не смог бы воспользоваться. Даже у предателей крови есть узкая область, в которой они могут, даже больше, только эту область они и могут и зачастую лучше всех, а есть проклятия, в которые только они могут. Я у лорда Паркинсона интересовался, это правда, но герою не положено пользоваться проклятиями, я вот ими не пользуюсь, хотя у меня очень широкая область, из которой я могу выбирать. Я согласен, профессор, но разве это не странно? Может, у всех этих трех проблем один корень и его надо найти, а пока я не нашел и не разобрался, стоит сменить модус операнди. Повисло гнетущее молчание. Честно, я никогда с таким не сталкивался. Как такое может быть? У Гарри идеально выходили зелья и ритуалы, но любые чары и проклятия не работали. Что за бред здесь происходит? Но с зельями у тебя нет проблем. Ты можешь сказать, что у тебя специализация в них и хотя бы их идеально делать. Не терял я надежды убедить Гарри. Но это странно. А странности пугают. А вот народный герой будет всем понятен, учитывая мое магловское происхождение, никого не удивит, что я так учусь. Альбус присел обратно за свой стол и начал размышлять. У многих нет и этого. Гарри, ты должен научиться ценить то, что послала тебе магия. У кого нет этого, у них хотя бы чары через раз получаются и трансфигурация работает, да и понятны причины их отставания, и что им надо сделать, чтобы подтянуть отставание. А у меня только ритуалы, и то только мои работают, а зелья получаются, так как зельеваренье, примитивные ритуалы. Опять ты за свое. Я помассировал свои брови от проступившей мигрени, вот кто ему эту мысль внушил. Я готов реферат написать и все доказать, даже исторически так сложилось, что, ну, понимаете, профессор Снейп, просто зелья, примитивные ритуалы, для тех, кто не может в более сложные. Сколько раз тебе повторять, варка зелий самодостаточная и отдельная область волшебства, а у меня обоснование есть, сколько мне это повторять. Гарри, успокойся, вмешался Альбус. Северус, мальчик мой, Гарри прав, зелья, ритуалы, просто отделение сложилось исторически. Альбус совсем уже спятил, всем же очевидно, что это бред, а я что говорил? Так, Гарри, не доводи Северуса, лучше скажи мне, ты знаешь, что такое алхимия? Алхимия – высшая область волшебства, и чем она отличается от зелий? Зелья – повторение рецептуры. Гаденыш с укором поглядел на меня, а алхимия – познание сути и изменение ее. Все правильно. Альбус встал с кресла и подошел к книжному шкафу. Мой учитель, месье Фламель, мне как-то сказал, самый посредственный трансфигуратор оказывается самым выдающимся алхимиком. Так, где она тут была, а вот, Альбус достал тоненькую книжку «Основы алхимии» и протянул ее Гарри. Изучи ее, пожалуйста, и скажи свое мнение о том, что там написано. Хорошо, у меня есть пару свободных часов на это, уверил Гарри, принимая книгу. А пока учись, как у тебя получается, не принижая свои оценки. А мы что-то придумаем. Я лучше стану авангардистом, это более четкий план, чем надеяться на какое-то размытое что-то придумаем. Гарри, пообещай мне, серьезно сказал Альбус, уставившись на него. Нет, не могу такое пообещать. Уперся наглец. Альбус тяжело вздохнул и стал смотреть Гарри прямо в глаза. Вот, что мне с тобой делать? Прервал молчание Альбус. Принять и смириться. Депрессия и отрицание непродуктивны в этом вопросе, а торги и гнев не помогут решить его, только принять. И снова мы молчим, мы профессора, которые съели ни одного гриффиндорца на трудных подростках, не могли ничего придумать, что со всем этим делать. Еще в истории ни разу не было такого рейвенклавца со столь странными предрасположенностями. Ступай, Гарри, и я жду скорейшего твоего ответа по книге. Гарри поклонился и ушел. И что, мы его так отпустим? Нет, Северус, у меня есть некоторый план, надо его обсудить с другими преподавателями. Почему Вайс ничего не сказал о его трудностях? Скорее всего, профессор Вайс их не замечает или Гарри их не демонстрирует. Все же он ему не доверяет, в отличие от нас, с кем он может поделиться сокровенным. Не забывай, Гарри оказался на Ривенкла, у них очень сложно с доверием. Надо с Вайсом поговорить, чтобы был внимательней. Вряд ли он боготворит Гарри, так как его вопросы помогли ему разобраться в себе и определиться с его дальнейшей научной работой. Как он сказал, я понял, какую завесу тайны хочу приподнять, чтобы не повторяться и не быть заурядным. Ведь действительно, профессор, почему мы называем массу объемом? А я все думаю, почему он стал больше уделять времени теории, уже месяц, как на рюмочку не могу выхватить. Ступай, Северус, у тебя вроде дополнительные занятия сейчас идут. Мне осталось лишь выражением лица показать свое несогласие и направиться к выходу. Первый этаж, коридоры Хогвартса. Грета Линд стояла у окна и в свете заходящего солнца рассматривала свой новый маникюр, сочетающий в себе синий лак с белой росписью. Кто бы мог подумать, что Гарри окажется настоящим мастером по маникюру. Когда он предложил Грете сделать ей пальчики, она вначале опешила, но в итоге все оказалось даже лучше, чем она планировала. Грета усмехнулась своему плану, все шло, как она задумала. В отличие от своей подруги Пенелопы, которая начала действовать по шаблону в лоб, Грета выбрала изначально отдаленную позицию и стала наблюдать, в первую очередь за ошибками других учеников, в попытке сблизиться с Гарри. Грета была благодарна Пенелопе, та позволила ей понять, что метод старшей сестры не работал. Видать, у Гарри это место было уже кем-то занято, задолго до Хогвартса. Также Грета продолжала про себя смеяться с Паркинсон, которая пыталась взять Гарри нахрапом. С другой стороны, ее очень беспокоила Уатерс, которая наблюдала и выбирала только проверенные и надежные шаги. Но Грета за нее не беспокоилась. Гарри не был сентиментальным и скорее всего обяжет Уатерс удобным для себя браком. Ведь где это видано, чтобы жениться на своем иждивенце? И вот, вчера усилия Греты наконец-то окупились. Целый час в уединенной и интимной обстановке Гарри занимался ее ногтями. Это дало возможность поговорить наедине и перекинуть важные для связи мосты. Гарри был умен, хитер и похож на слизеринца, но как и у Греты, это было для него хобби, до мозга костей Гарри был рейвенкловцем. И Грета знала, как завоевать себя и не отдавала себе отчет, что и Гарри знает об этом и тоже ее завоевывает. За вчерашний вечер Грета убедила себя, что Гарри восхищается ею и пошел на сближение, как со старшим товарищем, который может его многому научить и объяснить. И Грета видела, что за его бравадой скрывается мальчик, которому действительно нужна рука наставника. И Грета была готова им стать, она готова многому научить Гарри. Грета хитро улыбнулась и облизала губки, предвкушая, чему она его научит. Стоит ему подрасти и стать юношей. Осталось только сдать экзамены, остаться в Хогвартсе на кафедре, и тогда к выпуску из Хогвартса Гарри станет ее. Главное не спугнуть маленького лисенка и подходить к нему постепенно, шаг за шагом, и проследить, чтобы в его окружении не затесалось других куниц. Грета себя утешала, что они могут сами отсеяться, если будут недостаточно осторожными и спугнут лисенка. Грета возбуждала эта медленная и продуманная игра, как и приз, который ждал ее в конце. Секрет изначальной глины манил и возбуждал. И даже если это не он, Гарри скрывал достаточно тайных секретов, которыми он обязательно поделится со своей супругой. Бах! Испугалась, заявила Пенелопа, подруга Греты, уколов ее в ребра своими пальчиками. Грета вздрогнула от неожиданности и развернулась к подруге. Уже наигралась со своим мальчиком, Елина поинтересовалась Грета. «Что-то в этом роде», — сообщила Пенелопа, поправляя прическу. «Кто на этот раз?» «С третьего курса, Хаффлпафф, Джонни, магловоспитанный, он так забавно ухаживает за мной», — проворковала Пенелопа, закусив губу. «Мой тебе совет, подруга, завязывай со своими интрижками. Ты ходишь по тонкому льду, как бы Дуглас не узнал». «Пфф», — фыркнула презрительно Пенелопа. «Дуглас чистокровный, он знает правила, что было в Хогвартсе, здесь и останется. К тому же мы не объявили о нашей помолвке прилюдно, так что не считается». Пенелопа закружилась на месте, чтобы полы ее юбки поднялись. Грета развернулась и пошла вдоль картинной старой мебели, что в обилии была расставлена в коридорах Хогвартса. «Сколько у тебя уже их? Не боишься, что с тобой что-то сделают, когда ты им сообщишь, что им не стать твоими мужьями? Ну, Персик с Гриффиндора, Октав оттуда же, Джонни, Кумар Ильяс Хаффлпаффа и Клайв с Ривенкла. Я все жду, когда он в этом году преклонит колено и сделает предложение, а ему откажу. Хорошо, что у тебя хватает мозгов не соваться на Слизерин. Подруга, у каждой волшебницы должна быть своя причуда. Мне вот нравится, когда за мной ухаживают неудачники. Хорошо, что Гарри к ним не относится». «Да, Гарри», — Пенелопа взяла под ручку Грету. «Как у вас все прошло?» «Все идет согласно плану», — заявила Грета с улыбкой, поглядев на свой новый маникюр в очередной раз. «Уу-у-у, пригласишь на свадьбу? Куда я от тебя денусь, подруга?» — игриво проворковала Грета. «Так-так-так, кого я вижу, мисс Линд и мисс Клируатер, снова занимаетесь чем попало, кроме своих непосредственных обязанностей?» — послышался зловещий шепот, и из тени появился профессор Северус Снейп. Две подружки стали к стенке и вытянулись, после чего присели в книгсоне. «Профессор Снейп, поправить бант, поправить прическу». В руках профессора появилась линейка, и он стал указывать ею на девочек. «Заправиться, поправить юбку, тут школа, а не бордель». Профессор Снейп приподнял юбку мисс Клируатер. «Чулки запрещено носить, макияж смыть, сережки убрать, шляпу носить», — продолжил выплевывать замечания Снейп. «Минус 50 баллов с Ривенкла за неподобающий внешний вид старосты, мисс Клируатер». Пенелопа открыла рот в недоумении, а профессор Снейп его прикрыл концом линейки. «Мисс Линд, показать руки, браслет убрать, лак смыть, шляпу надеть, волосы убрать согласно уставу, книги надо носить в сумке, туфли сменить на уставные, ученику позволено носить лишь пару сережек, лишнее убрать». «Минус 50 баллов с Ривенкла за неподобающий внешний вид, мисс Линд». «Простите», — переспросила Линд. «Не прощаю, но, профессор, согласно рекомендации старост», — начала возмущенным тоном мисс Клируатер. «Правила, правила уже не действуют, так и передайте своему декану, он первым перешел черту. И если вы хотите окрасить Хогвартс в свои цвета, я вас заставлю соответствовать высоко взятой планке. Охота началась, так и передайте всем своим», — сообщил профессор Снейп девочкам, по очереди взглянув им в глаза. Пенелопа тут же отвела взгляд, а Грета прикрыла глаза. «Тушите не, мисс Линд, еще минус 20 баллов с Ривенкла за неподобающий макияж ученицы Хогвартса. А вам, мисс Клируатер, лучше не оказаться на чаепитии у Хаффлпаффа, когда я туда зайду, а выполнять свои прямые обязанности». Профессор Снейп взмахнул полами своей мантии и пошел прочь, искать остальных ривикловцев, которых можно было наказать. «Англия, Капхэм, школа-пансионат Капхэма». Дадли потянулся и взглянул на часы. Сегодня он закончил домашнее задание на 40 минут раньше расписания. Деда Уилл очень долго и упорно объяснял важность расписания в жизни мужчины. Да и Гарри давно себя приучил к расписанию, так чем он хуже? Но теперь перед Дадли стоял важный вопрос: чем себя занять в эти 40 минут? Дадли перевел взгляд на пауков. Те были покормлены, террариумы почищены, а сами пауки отдыхали. Дадли хотел взять с собой и Боба, его все равно не мог взять Гарри, но Дриан слишком привязался к Бобу, а лишать младшего брата его любимого питомца Дадли посчитал неправильным. Дадли отодвинул манжет рубашки и поглядел на левое предплечье, тут же выбрался его нательный паук и игриво начал сучить передними лапками. Но нет, в помещении были посторонние глаза, чтобы выпустить полковника. Стэнли хоть и сидел за электроникой Дадли, обложившись справочниками, но мог случайно заметить нового гостя, а потом объясняйся. Дадли давно проверил по справочникам, Полковник не походил ни на одного паука, что были известны людям. Дадли поглядел на своего соседа и ухмыльнулся. Да, Дадли помнил свой первый опыт с электроникой и даже спустя столько времени продолжал испытывать трудности в программировании компьютера для решения инженерных задач. Дадли поднял голову на часы. Было слишком рано садиться за личный проект, и уже слишком поздно идти в бассейн. Чем бы заняться? Проговорил вслух Дадли. Стен не обратил на это внимания, продолжая что-то вбивать на клавиатуре. Осознание пришло внезапно. Он мог написать письмо Гарри. Дадли отлично понимал, что Гарри не сахарная девица, которой надо каждый день писать письма, и не был родителями, которым кроме писем надо было еще звонить и докладывать о своих успехах. Достав чистый лист бумаги, Дадли зафиксировал его на своем чертежном столе, который он собрал вместе с папой. О чем же было писать? Дадли постучал по губам ручкой и прищурился. Гарри знал, что школу для Дадли выбрали с соответствующим инженерным уклоном, а Капхэм был выбран, так как недалеко от папиной работы, да и влияние здесь у Дженнингс Электрикс имелось. А еще здесь был центр изучения русского языка, да и порядки были строгие, что по мнению родителей было очень немаловажным. А для Дадли было главным, что здесь можно было держать мелких домашних животных, без уточнения о запрете экзотики. Но Гарри об этом и так знал. Написать, что ли, про вписку? Вписка прошла почти гладко, разве что, когда Дадли достал первый террариум, его первый сосед в ужасе убежал звать куратора общежития. Немного поспорив про устав, Дадли моментально отвели к Стэну, которого Дадли моментально узнал. Стэн был тем парнем, что помог отыскать велосипед Дадли, когда тот пропал, а потом находил много вещей, которые Дадли потерял, но никак не мог вспомнить, что терял. Стэн был родом с Эктона и тоже держал у себя пару пауков, а еще Стэн курил в своей комнате, за что сразу получил выговор от куратора. Дадли потом поговорил со Стэном и объяснил, что лучше ему курить на улице, а то он ведет здоровый образ жизни, а Стэн мешает. На удивление, старший товарищ быстро согласился с позицией Дадли и не мешал, даже гулянки здесь не устраивал, а ходил к соседям. И правильно, а то мешали бы заниматься. Стэн готовился к поступлению в Лондонский университет. По мнению Дадли, Стэн был парнем неплохим, только слишком много времени уделял развлечениям. Дадли его понимал, все же не в МГУ поступает. Общий язык нашли достаточно быстро, а стоило Дадли показать свою электронику, как вообще стали друзьями, не разлей вода. Учебу Дадли не видел смысла описывать, так как учился он лучше всех, что не стало сюрпризом для Дадли, ведь он составил план обучения и неукоснительно ему следовал. Уже через месяц Дадли стали ставить в пример всему классу и даже попробовали назначить старостой, отчего Дадли отвертелся. Ведь Дадли отчетливо понимал, что это лишняя морока, а прока никакого. Он и так будет работать в Дженнингс Электрикс, так что важнее всего инженерный проект, чем какие-то почетные должности. Все же не в администраторы шел, родители такое решение одобрили. Дадли весьма подробно и детально описал весь спортивный комплекс школы и свою программу занятий. Пробежки и тягание железа Дадли решил заменить походами в бассейн, а уже там не удалось отвертеться от команды по плаванию. А то, зря что ли Дадли брал детские медали, даже до британского первенства дошел. А со временем, можно было, как тетка Марши на мировой арене что-то показать, хотя там немцы и русские уже который год всех рвут. Дадли решил описать свой круг общения. Гарри играл в аристократов, он должен был такое оценить. Дадли общался со Стэном, который был его старше, еще общался со старшими ребятами из команды по плаванию. Еще был Бун и его компания, которая вечно звали Дадли в регби. Очень удивлялись, узнав, что Дадли на первом курсе. Дадли задумался и добавил в свой круг общения еще пару ребят-одногодок из приличных семей, чьи родители работали в Дженнингс Электрикс. На всяких девочек у Дадли не было времени, поэтому они очень быстро от него отстали с приглашениями куда-то пойти погулять. Разговаривать Дадли ни о чем было с ними, да и привлекали его более зрелые красотки, но в отличие от Гарри, глазки они ему не строили. Да и Гарри просто умел запудрить мозги, настолько был языкастым. Дадли подумал, что все же надо было записаться на курсы риторики. Дадли подумал и все же решил рассказать о Буне более подробно. Встретились они чисто случайно, Дадли спешил в библиотеку, а Бун шел навстречу и не смотрел по сторонам, вот и толкнул Дадли. А Дадли поступил, как учил его Гарри, сурово посмотрел на старшака и заявил: «Да хуя широкий, гляди куда прешь». Судя по реакции, Бун выпал в осадок и проводил Дадли взглядом, а только потом отлип. Уже на следующий вечер, без всякого стука, Бун заломился с двумя своими дружками в комнату Дадли. Дадли пришел к выводу, что Бун хотел пригласить его поиграть в крикет, а иначе зачем им были клюшки. Но Бун снова подвис. Это потом Дадли стал замечать, что Бун какой-то заторможенный и очень часто подвисает, особенно когда Дадли рассказывает о своих повседневных делах и чем Гарри обычно занимается. Разговор о крикете как-то не зашел с самого начала, так как Бун заметил кожаную курточку, что дядя Барри подарил Дадли. Видать, очень понравилась курточка, раз Бун сразу начал выяснять, откуда такая, почему на стене висит, а кем Дадли приходится дяде Барри и вообще правда, что дядя Барри байкер из клуба огнекрылых ангелов. Дадли все честно ответил, после чего Бун и компания куда-то утащили Стэна. Стэн вернулся очень довольным и чему-то улыбался. Уже спустя два дня Бун стал приглашать Дадли к себе в компанию и вообще вместе тусоваться. Дадли не соглашался, так как приехал сюда учиться, а не тусоваться, да и пили там и курили, тоже спортсмены нашлись. Большой интерес Бун выражал в Гарри, особенно, когда Дадли показал их фотографию. Дадли уже начал подозревать, что Бун пидор и пытается к его младшему братику найти подход. Но решив, что батя в этом вопросе лучше разбирается, без затей пригласил Буна к себе на лето, а тот согласился. Дадли задумался, чтобы еще написать, после чего пожаловался, что ожидал, что почту будет доставлять бегемот, все же волшебная зверюга, а не деда Ваня тайком носить почту. Все же кот в помещении менее ненормальная вещь, чем невысокий человечек. Хотя Дадли считал деду Ваню вполне нормальным и свойским мужиком, с чем соглашался папа, еще высказал свое фи по отношению к брату, особенно в отношении всяких паранормальных штук. Стоило Гарри поставить зрение правильно Дадли, как его тренировки с контурами вышли на новый уровень, вот почему с самого начала не сделать. Еще Дадли написал, что так же, как и Гарри, еще не нашел закономерности, но следует инструкции по безопасности, лично не проводит изменения оригинальных контуров. Но зато у него вышел новый эффект, когда он случайно создал контур немного неправильно. Дадли отметил, что он считает, что новые контуры так и создаются. Заодно перерисовал контур и описал его эффект. Еще подумав, Дадли проверил письмо на ошибки, исправил пару штук, решил не переписывать на чистовую и запечатал в конверт. Конверт он положил в шкатулку для обмена писем, оттуда деда Ваня и таскал почту взад-назад, после чего снова потянулся, поглядев на Стэна, решил, что пусть человек мучается, и пошел прогуляться перед отбоем. Раннее утро. Хогвартс, стрельбище. Ваш с надменной улыбкой поглядел на Рона Уизли, который со связанными ногами, в припрыжку тащил на себе тяжелую шину, прибросив через плечо канат. Ваш находил это, как любил говорить его наследник, забавным. Наследник удовлетворял Ваша полностью, и что скрывать, Ваш по-настоящему ценил их сложные и запутанные отношения. Наследник был идеальным Поттером, о котором много лет мечтал Ваш. Он не пилил, не осуждал, понимая необходимость регулярного кормления и старался оптимизировать процесс. Он даже ни разу не назвал его изувером или чудовищем. Ваш понимал почему, потому что его наследник был еще большим чудовищем, чем Ваш, и в этом была проблема наследника. Он был слишком хорош, слишком идеальным, он превосходил Ваша во всем, в работе с людьми, в знаниях, в понимании глубинных процессов мироздания, был откровенно сильнее его. Что там говорить, даже кот наследника был сильнее Ваша, и несмотря на это, кот молился на своего хозяина и любил его на кошачий манер. Поэтому Ваш старался быть полезным, Ваш отлично знал, что Хогвартс, созданный основателями, был самым безопасным местом на Земле, наверное. Ваш получил больше свободного времени, которое тратил на образование, вначале он сопротивлялся, но потом как-то втянулся. Античность, времена викингов, крестовые походы, Великая революция, время географических открытий, Индустриальная революция, Великая Октябрьская революция, Вторая мировая, история людей заворожила Ваша. В его родных краях такого не было, там было как-то все проще и примитивней, и при всем этом, Ваш превосходил многих людей. Со временем Ваш начал чувствовать, что ему чего-то не хватает. Да не хватает, не хватает того Поттера, которого он ненавидел, нет ни причитаний, ни отвращения, а исконно поттерского похуизма и распиздяйства, о котором знали Пивереллы, поэтому его и отправили хранить. Вашу не хватало необходимости будить наследника, отчитывать того, наставлять, удерживать от непробиваемой тупости и желания творить херню. Рон стал идеальным объектом, чтобы компенсировать вашу его нехватку в воспитательной деятельности. Он был ленивым, глупым, непоследовательным, слишком эмоциональным и несдержанным. Жил сегодня, но никак не завтра, хотя именно туда он откладывал важные дела. Он словно был полной противоположностью наследника. А самое забавное, что Рон купился на заверение ваше, что тот хочет воспитать из Рона воина, который свергнет наследника и освободит ваше. А то в отношениях с наследником, это наследник воспитывал и наставлял ваше. Вашу лишь оставалось тяжело вздыхать, ведь его наследник знал не только, чего он хочет, но и как этого добиться, а самое противное, шел к своей цели со скоростью реактивного самолета. Самолеты нравились вашу, и он все уговаривал наследника прокатить его на одном. Все же Поттеры были рождены для неба, и наследник должен был перестать отрицать это. От размышлений ваши оторвали две девочки, что учились на одном курсе с наследником. Пенси Паркинсон, русые волосы со слегка завивающимися концами, вздернутый носик, милые ямочками на щеках и личико без аристократических изъянов. О фигуре было еще рано говорить, но должна была вырасти в красавицу, что большая редкость для земель. Хотя да, правильно говорить Великобритания. Ваш смотрел на нее с болью в груди. Она действительно безумно любила наследника и готова была на все ради него, а он ее не замечал. А какие талантливые дети бы у них были, ваш лишь вздохнул и перевел взгляд на вторую. Дафна Гринграсс. Волосы цвета зрелой пшеницы, гладкая кожа, голубые глаза, длинные ресницы, уже начавшая проступать женственность. Она вырастет в изящную куколку, настоящее чудо. С родами будут проблемы, но ваш уже начал читать за чудеса обычной медицины. Их дети были бы самыми красивыми и милыми на свете. Но она была дура и не умела выразить свои чувства наследнику, а тот ее не замечал. Ваш опустил плечи, ему очень хотелось нового наследника, который не был бы таким чудовищем, как нынешний. «Мистер Ваш, вы нас обманули», — заявили девчонки, которые вырастут в прелестных женщин, прижимая короткие луки к своей спортивной форме. «Возможно, вы неправильно меня поняли», — попытался Ваш изобразить интонацию наследника, после которой ему очень многое сходило с рук, но, видать, неудачно. «Вы сказали, что поможете мне завоевать Гарри», — возмутилась Пенси. «Тогда почему вы мне сказали то же самое?» — спросила Дафна. Две девчонки скривили личико в гримасе отвращения и поглядели друг на друга. «И, что она здесь делает тогда?» — хором пропищали две обиженные девочки, тыча пальцем друг в друга. «Поймите правильно», — начал оправдываться ваш. «Я вампир, поэтому некоторые тонкости вашей культуры для меня непонятны. Вы одинаково идеально подходите моему наследнику, ему просто надо помочь осознать вашу красоту и совершенство. И выпусти две стрелы, одна да попадет». Дафна стала накручивать локон на пальчик и потупила глазки. Пенси отвела взгляд и зарумянилась. «Как люди, для меня вы одинаково хороши. Поэтому я одинаково вам помогаю. Если бы у меня была одна фаворитка, я бы помогал только ей. А так, у каждой есть шанс. И еще, у вас в культуре вроде есть момент, когда один парень с несколькими встречается». Девочки переглянулись, и вроде ваше пронесло. «Вы сказали, что мне надо научиться стрелять глазками и самовыражаться», — заявила Дафна. «Да, и что стрельба из лука научит меня сдержанности и выдержке», — выдала Пенси. «Именно, девочки, это то, что вам не хватает. Дафне надо научиться выражать свои чувства для Гарри, а Пенси научиться не выражать их слишком часто и открыто». Девочки скептически поглядели на ваше. «Поверьте мне, я с наследником очень близок и имею честь иногда слушать его рассуждения, выслушивать его неудовольствия. И доверьтесь мне, я вам помогу его завоевать. Только чур я буду его женой, папа очень переживает, что у нас могут быть бастарды, я не хочу его расстраивать», — решилась первой заговорить Пенси. «Так и быть, я тогда согласна на наложницу, это разозлит моего папу, пусть знает, как говорить плохое о Гарри», — приняла решение Дафна. «Вот и славно, дайте наследнику время, отдалитесь от него, посылайте заметные знаки симпатии, и сами увидите, как ему будет вас не хватать. Это я по себе знаю». «Хорошо, мистер Ваш, пока я вам верю, но даже не вздумайте меня обмануть», — с хищным прищуром заявила Пенси. «Присмотрите за Гарри, мистер Ваш, и, если ему будет одиноко, только скажите. Я ближе», — заявила Пенси. «А я лучше подхожу для этого», — уперев кулачки в бок, заявила Дафна. «Девочки, успокойтесь, все у вас получится». Девочки еще посверлили друг друга взглядом и тут заметили Рона. «А зачем вы это чучело учите?» – спросила Пенси. «Я его не учу». Дафна с облегчением выдохнула. «Я над ним издеваюсь». «Хэм-эм-эм», Пенси задумалась. «А если я начну над ним тоже издеваться, Гарри это оценит, мистер ваш?» «Не думаю, наследник любит измываться над своей жертвой в одиночку, но думаю один, два с глаза Рону не помешают». «А-а-а», протянула Дафна, придя к каким-то своим выводам. Девочки еще постояли, посмотрели, и пошли на полигон осваивать лук, тихо о чем-то между собой переговариваясь и споря. Вечерние сумерки. Хогвартс. Черное озеро. Ассатсикус сидел на берегу озера, прислонившись к раскидистому дереву, в очередной раз насаживая наживку на замысловатый крючок. Он был одет в рыбацкие штаны, кожаную куртку, а на голове у него была панамка с множеством разнообразной блесны на ободке. Прицелившись, Ассатсикус вновь забросил удочку в воду. Эх, куда катится экология. Всего каких-то лет 100 назад тут водился просто замечательный налим, сетовал безумный ученый. Ассатсикус еще посидел, понаблюдал за поплавком и перевел взгляд на распечатанные письма, вновь взял их в руки и перечитал. Закинутый попаданец уже отчитался о выполнении первых трех заданий из серии квестов, что заготовил для него зеленый, опираясь на знания канона Баалу. Ассатсикуса был удивлен, обнаружив, что попаданец выбрал линейку противоканона. Она была наиболее сложной в выполнении, но и награду обещали выдать лучше. О награде особо Ассат не беспокоился, так как это была вотчина Миниуса, и он распоряжался казной и сокровищницей. Да, и откуда попаданец мог знать, что ему все равно собирались отсыпать крохи? Больше всего Ассата беспокоил отчет о выполненных заданиях. Первое задание было простым. Не создать канонное золотое трио, дополнительная награда, если попаданец поссорится с Рональдом Уизли и Гермионой Грейнджер, не выходя из поезда. Судя по данным Ассата и отчету попаданца, он с этим справился еще до Хогвартса экспресса технически. Смущало содержание отчета и обоснование на получение дополнительной награды. С Рональдом Уизли Гарри не общался еще до попадания в Хогвартс, а в Хогвартсе поссорился окончательно, да так, что Рон считал Гарри врагом номер один. Смущало больше то, что Гермионы Грейнджер не существовало. Баалу предупреждал, что иногда такое бывает в каноне, никто не застрахован от несчастного случая. Так что чисто номинально попаданец справился. Но надо было проверить, Ассат хоть и был безумным, но в первую очередь он был ученым. Поэтому он снял с указательного пальца простенькое обручальное кольцо и надел его на средний палец. Тут же, рядом с ним появился пенек, на котором росло три опенка. В следующее мгновение первый опенок превратился в уродливое подобие человечка с шляпой грибка в виде шапки. «Что?» – вопросил первый человечек. «Безумный», – сказал второй опенок, превратившись в идентичного человечка. «Хозяин», – вторил ему третий человечек. «Надо?» – хором спросили все трое. «Отправляйтесь по белому свету и разыщите всех гринджеров, что найдете, живых или мертвых за последние столетия. Со списком имен и местом жительства возвращайтесь обратно». Пенек исчез вместе с человечками, а Ассатсикус вернулся к чтению. Второе задание было сложнее. Распределиться в дом, отличный от Гриффиндора и Слизерина, дополнительная награда, если это не будет Хаффлпафф или Ривенкла. С этим заданием Гарри тоже справился, но уже без дополнительной награды, о чем честно сообщил. Ассат проверил и это. Действительно, попаданец учился под сводами Ривенкла. Третье задание было с подвохом и требовало, чтобы попаданец смог уйти от Дурсли до окончания первого учебного года, а дополнительная награда полагалась, если семья будет не из священной 28. И вот отчет по этому заданию ставил Ассата в тупик, так как его попаданец выполнил уже на четвертом году жизни, банально не оказавшись у Дурсли. Технически, задание было выполнено, но возникало много дополнительных вопросов. Дурсли Ассат проверил лично, по канонному адресу действительно проживал Вернан Дурсли, который работал в отделе продаж маленькой фирмы по реализации дрелей и строительного оборудования Jennings Electric. А вот женой ему была Бетти Дурсли, и у них было двое детишек. Старшая дочка Диана и младший сын Дадли, на 3 года младше попаданца. Ассат стал копать, и оказалось, что канон давно и надолго помахал рукой. Петуния Эванс из-за того, что с ней встречался Северус Снейп, стала более уверенной в себе девушкой, и вместо того, чтобы встречаться с вполне обычным Вернаном Дурслим, решила встречаться с лихим Вернаном Дженнингсом, который к тому времени еще катался на своем байке в компании своего брата Барри. Это было очень странно, поэтому Ассад обратился за консультацией к Баалу, а тот заверил, что иногда такое случается. Как он сказал, иногда бабочка машет крыльями и волны гасит ветер, и от вроде бы незначительных событий происходит глобальное изменение канона. Так что технически это задание можно засчитать, учитывая, что Гарри не только был опекаем, но и усыновлен. Ассад постучал запечатанными конвертами по земле. Там были следующие три задания, которые необходимо было передать попаданцу сегодня после полуночи вместе с наградой. Но уже там были выполненные заочно задания. Первое задание требовало, чтобы Гарри остановил Квирелла до наступления декабря, с чем попаданец уже справился, остановив того навсегда в дырявом котле. Дополнительная награда шла за то, что дух Волдеморта будет пойман, и это попаданец тоже выполнил. Оставались два других задания, в которых Ассад очень сомневался, можно ли их выполнить. Второе требовало завалить Арагога до наступления декабря следующего года, дополнительная награда за очистку леса от пауков. Третье ставило задачу по ликвидации тролля на Хэллоуин, а дополнительная награда, если тролль убьет Гермиону перед этим. Сомнение вызывало то, что тролля должен привести к Вереллу, которого уже нет, а значит попаданцу надо будет самостоятельно раздобыть тролля. Вторым камнем был Арагог, когда Ассад проверил это нечто, назвать это существо пауком уже не получалось. Ассад подумал и достал портативный коммуникатор с выделенной линией с твердыней. Первым делом он направил запрос казначейству на выделение награды, следом он написал сообщение Зеленому, чтобы тот пересмотрел линейку заданий, так как что-то тут было не так, очень не так. Ассад еще пробовал рыбачить несколько часов, но так и не поймал ни одного налима. Через 4 часа, ночью, вновь появился пенек, а на нем три человечка с листками бумаг, стопка тут же передали в руки Ассаду. В этом безумном и противоречивом мире существовали гринджеры, большинство носителей этой фамилии жило на территории США, но и на земле Содружества наций нашлось более 200 семей, но ни у одной не было девочки по имени Гермиона, даже мертворожденной. К сожалению, Ассад не знал, как звали отца гринджер, поэтому его исследования требовали дополнительных изысканий. Ассад достал из своего инвентаря небольшой ящик и сложил туда три запечатанных конверта с заданиями, следом пошли три мешочка с монетами общим номиналом 150 за первое задание, 50 за второе и 150 за третье. Следом пошло кольцо с 10 бриллиантовыми стразами, каждый из камней был заряжен мощнейшим щитом противо и снабжен автоматическим срабатыванием. Потом был добавлен кожаный напульсник, внутренняя сторона которого была покрыта витиеватым рисунком, который позволял чувствовать рядом родню. Следом Ассад достал из собственных запасов монеты и оплатил автоматическую идентификацию предметов. Ассад захлопнул ящик и ввел команду на коммуникаторе, отправляя содержимое попаданцу.